Е.Н. Анненковой. И в нашей жизни повседневной бывают радужные сны, в край незнакомый, в мир волшебный и чуждый нам и задушевный, мы ими вдруг увлечены. Мы видим с голубого своду, нездешним светом веет нам, другую видим мы природу, и без заката, без восходу другое солнце светит там. Все лучше там, светлее, шире, так от земного далеко, так разно с тем, что в нашем мире и в чистом пламенном эфире душе так родственно легко. Проснулись мы, конец виденью, его ничем не удержать, и тусклой неподвижной тенью, вновь обреченных заключенью, жизнь обхватила нас опять. Но долго звук неуловимый звучит над нами в вышине, и пред душой, тоской томимой, все тот же взор неотразимый, все та же улыбка, что во сне. 1859 год.